Глава пятая. Я не буду рассказывать о том, когда и как я первый раз сказал графине Елене о моей любви. Я не буду рассказывать о наших свиданиях. Для меня открылась новая огромная страна, исполненная дивных очарований и волшебных видений. И в то же время я испытывал ужасные муки, сознавая свое падение и тщетно скрывая свою страсть от моей Веры, которая тотчас же угадала, что случилось. Она не спрашивала меня ни о чем, и я ничего не говорил ей. Но эти долгие вечера, которые проводил я вне дома, это любовная лихорадка, которая овладела мною. Все, конечно, выдало мою ужасную измену. Я возвращался домой, не смея смотреть в глаза моей жене. Ее нерешительная просьба провести с нею вечер, тогда, когда у меня было назначено свидание с графиней, ее тихий вздох или глаза, наполненные слезами, как это мучило меня! И как я стыдился моей страсти, чувствуя иногда, что в ней больше магии, чем любви. Ах, эти римские лунные ночи среди траурных остроконечных кипарисов и благоухающих роз, когда графиня Елена шептала мне таинственные слова о предвосхищении смерти. Ах, эти любовные признания, смешанные с певучими строками Данте. Я не забуду никогда, как смотрела на меня графиня Елена, как она прислушивалась к моему голосу, как повторяла иные мои слова. Я не забуду наших тайных свиданий в незаметных отелях, когда графиня входила в эти сомнительные убежища и одним жестом превращала все нас окружавшее в сказочный сон. Слова и поступки графини Елены были всегда необычайны и всегда значительны, потому что она себя, и меня, и весь мир чувствовала предсмертно, как обреченная, как уверенная в том, что вот еще один миг, и сама смерть позовет ее в свои чертоги. Она любила меня сомнамбулически. «Ты приснился мне таким», — шептала мне иногда графиня Елена. И я чувствовал, что она вкладывает в эти слова тайный смысл. Но было еще нечто смущавшее и волновавшее меня чрезвычайно. Я по-прежнему не понимал, в каких отношениях находится графиня к этому странному венгерцу. Иногда я с изумлением встречал его на пороге того отеля, где у нас было назначено свидание с графиней. Иногда он неожиданно появлялся на улице во время нашей прогулки и театрально с нами раскланивался, не подходя, однако, как будто не желая помешать нашему уединению. Его лицо, похожее на маску, возникало передо мною время от времени как страшный символ небытия. Наконец, горе и отчаяние моей жены достигли того предела, когда стало очевидным, что надо решиться на что-нибудь и прекратить эту недостойную и лживую жизнь. И вот в одно из наших свиданий я сказал графине: «Вы знаете, что значит для меня ваша близость, и как я люблю ваши глаза, ваши руки, ваши губы. Вы знаете, как волнуют меня ваши предчувствия и как созвучна ваша душа моей душе. Но я никогда не скрывал от вас, графиня, что я люблю мою жену и не могу ее покинуть никогда. Моя жена умрет, если мы не расстанемся с вами». Графиня вздрогнула и с ужасом посмотрела на меня. «Но ведь ты мой, ты мой», — прошептала она совсем тихо. «Я люблю мою жену», — повторил я, опуская голову. Тогда ее лицо изменилось. Оно вдруг стало холодным и жестоким. «Так знай же», — сказала она внятно, пристально вглядываясь в мои глаза. Так знай же, что никогда больше ты не соединишься с женою. Никогда!» И тотчас же лицо ее опять стало женственным и нежным. «Я не то говорю, не то», — пробормотала она, опускаясь на колени и ловя мои руки. «Ты, конечно, свободен, но умоляю тебя об одном. Подари мне еще 3 дня. И вот как. Пусть твоя жена думает, что я уехала из Рима. Я покину наш отель. Тетушку можно отправить в Россию. Ее проводит сеньор Джимиста. А я поселюсь на 3 дня где-нибудь под Римом, в окрестностях. Ты будешь навещать меня. Это будут наши последние 3 дня. Хорошо? Ты согласен?» «Согласен», — сказал я не без некоторого колебания. «Но, увы, в эти 3 дня случилось нечто неожиданное и ужасное. Известие о том, что графиня Аксинская уехала из Рима, не успокоило моей жены. Она была по-прежнему молчалива и печальна. Графиня Елена поселилась в одном частном итальянском семействе недалеко от виллы Десте. Когда я в назначенный час явился к ней, она встретила меня, улыбаясь грустно и нежно. Я не заметил в ней обычного лукавства. Я был тронут ее покорностью и смущен необходимостью ее покинуть. На другой день, входя в дом графини, я был удивлен и поражен случаем, который я тогда склонен был истолковать как галлюцинацию. Мне показалось, что из-за угла дома вышел торопливо закутанный в плащ сеньор Никола Джимиста. А ведь я думал, что он вместе с тетушкой и графиней уехал в Россию. «Если Джимиста не уехал из Рима, — рассуждал я, — значит, графиня меня обманула. Или он обманул графиню?» Это оставалось для меня загадкою. Когда я приехал на последнее свидание, это был 3-й день, меня встретила на пороге дома рыжеволосая итальянка, хозяйка квартиры, и, волнуясь, сообщила мне, что русская графиня скоропостижно скончалась. Это известие поразило меня. Подозрения одно ужаснее другого пронеслись в моей голове. И, разумеется, мысль о самоубийстве графини и о том, что я являюсь виною этого несчастья, возникла у меня в душе прежде всего. Но тотчас же мертвая маска австрийца, как странный кошмар, явилась передо мною и заставила усомниться в моем первом предположении. Я попросил позволения войти в комнату покойницы. Несмотря на то, что нервы мои были напряжены чрезвычайно, я давал себе ясный отчет в моих поступках и в моих душевных движениях. С хладнокровием, не всегда мне свойственным, я наблюдал за собою. По-видимому, в душе моей совершился тот сложный, еще не разгаданный процесс, который называется раздвоением личности. В то время как я переживал едва ли не самые значительные минуты моей жизни, двойник мой наблюдал за мною и даже критиковал мои мысли и поступки. Вот почему я так точно могу рассказать обо всем, что я тогда делал и чему был свидетель. Когда я переступил порог комнаты, где лежала покойница, я вдруг почувствовал, не успев еще ничего рассмотреть, что моя возлюбленная не умерла, что произошла какая-то странная ошибка, что смерть ее — мнимая смерть. И однако все противоречило этой неожиданной мысли. В комнате была та ничем не нарушаемая тишина, какая бывает лишь в присутствии мертвых. Недвижная графиня лежала на высокой кровати, прикрытая пышным голубым одеялом. Ее руки были выпростаны, бледные и безжизненные. Легкая тень от трех свечей в канделябре падала на лицо покойницы. Я осмотрелся кругом. Это была та самая комната, в которой я был накануне. На старинном клавесине в углу еще стоял огромный букет темных роз, которые я привез графине. Их душный запах, смешанный с пряным запахом духов, наполнял всю комнату. И казалось, что этими тяжелыми благоуханиями пропитаны все предметы. И ковер, и подушка, на которой покоилась голова умершей, и кружево измятого пеньюара, брошенного в кресло у ног графини, и раскрытая книга на столе, и задернутые наглухо шторы. Я запер за собою дверь, чтобы остаться наедине с моей возлюбленной, в кончину которой я все еще не верил почему-то. Я подошел к постели и взял безжизненную руку графини Елены с надеждою, что мне удастся почувствовать хотя бы слабый пульс. Но эта попытка оказалась тщетной. И дыхание, по-видимому, прекратилось навсегда. Лицо графини Елены было мертвенно-бледно, и губы, вчера такие горячие и живые, были теперь безнадежно сомкнуты. Я прижался к холодной груди моей возлюбленной, но напрасно старался я услышать биение сердца. И все-таки, несмотря на отсутствие каких бы то ни было признаков жизни, я тайно надеялся, что графиня Елена не умерла, а спит. Я опять вспомнил, как вчера передо мной возник, как могильный фантом, Никола Джимиста. И я невольно сопоставил его тайное возвращение в Рим с этой неожиданной смертью. Я был почти уверен, что виновником этой смерти или этого опасного летаргического сна был проклятый австриец, во власти которого, очевидно, находилась несчастная графиня. Я сел в кресло и стал всматриваться в мертвое лицо графини Елены, все еще надеясь, что дрогнут эти губы и откроются глаза, сиявшие вчера так загадочно и так таинственно. Увы, ничто не обличало жизни в этом все еще прекрасном теле, но обвеянном могильным холодом. Я не помню, сколько времени сидел я так и стучал ли кто-нибудь в запертую дверь. Странные мысли, неоправданные строгою логикою, беспокоили меня. Я не успел запомнить последовательное развитие этих мыслей, но одна идея врезалась мне в память. Я напряженно думал о значении нашей воли как жизненной силы. Современный человек, рассуждал я, не замечает волевой энергии, подобно тому, как прежде он не замечал энергии электрической и не умел пользоваться ею. Если графиня не умерла, если она спит в летаргическом сне, ее можно было бы вернуть к жизни усилием воли, пока этот опасный сон не овладел ею в такой степени, когда уже нет возврата к земному существованию. Если Джимиста, я верил в это, погрузил графиню Елену в сомнамбулический сон и внушил ей, что она должна умереть, неужели я не смогу внушить ей, что она должна жить? Я вспомнил некоторые утверждения оккультистов, известные мне из их сочинений, и решил приступить к опыту, ответственному и страшному. Сначала мне было трудно сосредоточить мое внимание. Воспоминания о моей вчерашней беседе с графиней, подробности наших отношений, ее жесты, голос — все это я видел, слышал, чувствовал. И это мешало мне отказаться от недавних впечатлений и погасить в себе мысли и ощущения. Но после некоторого усилия я умертвил в себе все внешние переживания, И моя душа как бы наполнилась лишь одним желанием разбудить спящую. И это желание постепенно становилось все более и более острым и сосредоточенным. Наконец я почувствовал какую-то необыкновенную легкость и окрыленность. Мне казалось, что в моей душе все спит, и только одна сила бодрствует — воля. Я не спускал глаз со спящей мертвым сном. Все вокруг меня погрузилось в какой-то синий туман. Я видел только бледное неподвижное лицо графини и, не переставая, твердил: «Любовь моя, ты жива! Я хочу, чтобы ты была жива! Ты будешь жива! Ты будешь жива! Ты будешь жива!» То, о чем я расскажу сейчас, быть может, покажется невероятным. И, признаюсь, я сам не понимаю до сих пор, какой тайне я тогда был причастен. Но клянусь, я говорю истинную правду и твердо верю, что это не приснилось мне, а было на самом деле. Графиня медленно подняла ресницы, и мои глаза встретились с ее глазами, такими печальными и усталыми, что я замер от стыда и отчаяния и ужаснулся того, что посмел нарушить ее предсмертный, ее последний сон. Вдруг мне почудился едва уловимый ее вздох и полувнятный шепот: «Ты мой? Ты ведь мой?» Темный страх охватил мое сердце. Постыдная слабость мною овладела. Сознание мое затуманилось. И тотчас же, как только погасла моя воля, голова графини тихо склонилась, закрылись ее глаза, и вдруг стало очевидным, что она уже не проснется никогда. Я упал на колени, я приник губами к ее мертвой руке, не зная, что делать. «Проснись! Проснись!» — шептал я сумасшедшие слова, но я уже не верил в то, что она проснется. Шатаясь, я едва добрел до двери и позвал хозяйку. Но, к моему удивлению, передо мной стоял Джемиста. «Ага, вы не уехали!» — сказал я, не подавая ему руки. «Сеньор!» Пробормотал он, не обращая внимания на мое восклицание. «Не возьмете ли вы себе на память собачку, графини? Я, право, не знаю, что с ней делать». У его ног в самом деле вертелась Диу Миу, та самая японская собачка, которая повсюду следовала за своей хозяйкою. «Я беру ее», — сказал я рассеянно, и она, как будто угадав мою мысль, бросилась за мною и прыгнула в мой экипаж, когда я вышел из дома. Я во всем признался моей жене. Всю ночь я стоял на коленях перед нею и говорил бессвязно о наваждении, о любви и о смерти. На рассвете я ушел в мою комнату, и за мною вбежала Диу Миу, которая странными, все понимающими глазами посматривала иногда на меня. Мне не пришлось заснуть и утром. Едва сомкнулись мои глаза, как я услышал слабое повизгивание Диу Миу. Я посмотрел на нее. Она была в ужасном смятении. Ее расширенные глаза были устремлены на портьеру. Хохолок дрожал на голове. Она явно чувствовала чье-то присутствие за порогом комнаты. Я молча наблюдал за нею. Вдруг поведение ее изменилось. Недоверчивое и пугливое повизгивание сменилось негромким радостным лаем. Она бросилась к кому-то невидимому, кто вошел в комнату. Она ласкалась к нему. Она терлась у чьих-то незримых ног. Ее кто-то ласкал привычную рукою. Я не смел дышать от ужаса. И эти галлюцинации собачки продолжались не менее часа, пока солнце не залило комнату своим всепобеждающим светом. На другой день Диумио пропала. Я тщетно искал ее и делал публикации в газетах, обещая нашедшему щедрое вознаграждение. Мы уехали с женой в Россию. Я люблю мою жену нежнее, чем прежде. Но мы живем теперь как брат и сестра. А когда в минуту страсти я стою на коленях и говорю моей жене «люблю», я слышу чей-то тихий голос. «Ты мой. Ты ведь мой?» И тогда я, неверный, не смею целовать ноги моей верной жены. Тысяча девятьсот двадцать первый год.